В поисках улик. Редактор героя получил такое несомненное удовольствие, что и многим другим стало весело. «Самое популярное зрелище на Востоке, Форсайт, — сказал сэр Лоренс, — это мальчишка, которого шлепают. А Восток только тем отличается от Запада, что там мальчишка за твердую плату готов дать себя шлепать без конца. Мистер Персиваль Келвин, я полагаю, не таков. Если он станет защищаться, — угрюмо сказал Сомс, — никто его не поддержит». Они ежедневно просматривали обвинительные письма, подписанные «Мать троих детей», Роджер из Нортхэмптона, викторианец, Элис Сент-Морис, Артур Вывкин, спортсмен, если не джентльмен, за родину. Почти в каждом письме можно было найти такие слова: «Не могу утверждать, что прочел книгу до конца, но я прочел достаточно, чтобы...» Лишь 5 дней спустя слово взяла защита. Но до этого появилось еще одно письмо, подписанное Розга. В этом письме автор с удовольствием отмечал, что редактор героя в своей заметке от 14 текущего месяца изобличил так называемую литературную школу, и у представителей этой школы хватило ума безропотно принять заслуженную порку. Представители школы не нашли нужным выступить хотя бы анонимно. «Это моя скромная лепта, Форсайт», — сказал сэр Лоуренс, указывая Солнцу на письмо. «Если они и на это не клюнут, то мы бессильны что-либо сделать». Ну, а они клюнули. В ближайшем номере газеты появилось письмо известного романиста Л.С.Д., после которого все пошло как по маслу. Романист заявил, что этой книги он не читал. Быть может, она действительно не является художественным произведением. Но редактор героя взял на себя роль ментора, значит, говорить о нем больше нечего. А взгляд, что литературу следует наряжать во фланелевую юбку, вообще чушь, о которой и упоминать не стоит. К великому удовольствию Солнца письмо романиста развязало языки защитникам новой школы. Из 10 человек, перечисленных в списке, которых Баттерфилд снабдил экземплярами шпанской мушки, высказались 4 и подписались полной фамилией. Они утверждали, что «Шпанская мушка», несомненно, является высокохудожественным произведением, и жалели тех, кто даже в наши дни считает, будто литература имеет отношение к нравственности. Оценивая художественные произведения, нужно помнить только об одном критерии – эстетическом. Искусство есть искусство, а нравственность есть нравственность. И пути у них разные, и разными останутся. Чудовищно, что такое произведение пришлось издать за границей. Когда же Англия научится ценить талант? Все эти письма Сомс вырезал и наклеивал в тетрадь. Он получил то, что ему было нужно. Дискуссия перестала его интересовать. Кроме того, Баттерфилд сообщил ему следующее: «Сэр, в понедельник я нанес визит леди, о которой вы говорили. Застал ее дома. Кажется, она была несколько недовольна, когда я предложил ей книгу. Эту книгу, — сказала она, — я давным-давно прочла». «О, она вызвала сенсацию, сударыня, — сообщил я. — Знаю, знаю, — ответила она. Тогда я предложил, может быть, вы возьмете один экземпляр. Цена все время растет, книга будет стоить очень дорого. У меня она есть, сказала она. Я разузнал то, о чем вы меня просили, сэр, и больше не настаивал. Надеюсь, ваше поручение я исполнил. Я буду счастлив, если вы мне поручите еще что-нибудь. Я считаю, что тем положением, какое занимаю в настоящее время, я всецело обязан вам. У Сомса была в запасе еще работа для молодого человека. Он думал использовать его как свидетеля. Теперь оставалось разрешить вопрос о пьесах. Он посоветовался с Майклом. «Скажите, эта молодая женщина все еще выступает в ультрасовременном театре, о котором вы говорили?» Майкл поморщился. «Право не знаю, сэр, но могу навести справки». Выяснилось, что Марджери Феррер предложена роль Оливии в «Прямодушном», которого Берти Керфью готовил для утренника. «Прямодушный?» — спросил Сомс. «Это что, современная пьеса?» «Да, сэр. Она написана 250 лет назад». «А-а-а!» — протянул Сомс. «Ну, тогда народ был грубый. Но ведь она разошлась с этим молодым человеком, как же она может участвовать в спектакле?» «О, их не проймешь. Надеюсь, сэр, вы все-таки не доведете дело до суда. Ничего не могу сказать. А когда спектакль?» 7 января. Сомс отправился в библиотеку своего клуба и взял томик Вичерли. Начало «Прямодушного» его разочаровало. Но дальше дело пошло лучше. И Сомс выписал все строчки, которые Джордж Форсайт в свое время назвал бы гривуазными. По его сведениям, в этом театре пьесы шли по несокращенному тексту. Прекрасно. От таких фраз у присяжных волосы дыбом встанут. Теперь, заручившись шпанской мушкой, этой пьесой, он был уверен, что молодая женщина и ее компания не смогут претендовать на какое бы то ни было понятие о нравственности. В нем проснулся инстинкт профессионала. Адвоката сэра Джеймса Фоскисона он пригласил не за личное качество, а чтобы его не использовали противники. Младшим адвокатом был завербован очень молодой Николас Форсайт. Сомс был о нем невысокого мнения, но решил, что семейный круг предпочтительнее, особенно если дело до суда не дойдет. В тот вечер у Сомса был разговор с Флер, укрепивший в нем желание избежать суда. «Что случилось с молодым американцем?» — спросил он. Флер язвительно улыбнулась. «С Фрэнсисом Вилмотом? О, он влюбился в Марджери Феррер. А она выходит замуж за сэра Александра Макгауна». «Вот как?» «Майкл тебе рассказывал, как он его ударил по носу?» «Кто кого?» — раздраженно спросил Сомс. «Майкл? Макгауна, милый? У него хлынула кровь носом. Зачем он это сделал? Ну, разве ты не читал его речи против Майкла?» «Ну, сказал Сомс, парламентская болтовня — это пустяки. Там все ведут себя как дети». «Так значит, она выходит за него замуж. Это он ее настроил?» «Нет, она его». Сомс только фыркнул в ответ. Он почуял в словах Флер чисто женскую ненависть к другой женщине. А между тем политические соображения и светские, как знать, что возникает раньше, где причина, где следствие. Во всяком случае, кое-что новое он узнал, так она выходит замуж. Некоторое время он обдумывал этот вопрос. Потом решил нанести визит Сэтлвайту и Старку. Если бы эта фирма пользовалась дурной репутацией, либо всегда выступала в громких скандальных процессах, он, конечно, не пошел бы к ним. Но Сэтлвайт и Старк были люди почтенные, имели аристократические связи. Писать он им не стал, а просто взял шляпу и из клуба знатоков отправился в контору на Кинг-стрит. Поход этот напомнил ему прошлое. Сколько раз он ходил для переговоров в такие конторы или вызывал туда своих противников. Он всегда предпочитал не доводить дело до суда, а, вступая в переговоры, был неизменно бесстрастен и знал, что возражать ему будут столь же безлично. Две машины, зарабатывающие на человеческой природе. Сегодня он не чувствовал себя машиной и, зная, что это плохо, остановился перед витриной с гравюрами и картинами. А вот те первые оттиски гравюр Русселя. Лондонская выставка 1851 года, о которых говорил старый Монт. Старик понимает толк в гравюрах. А вот и картина Фреда Уокера, и не дурная. Мейсон и Уокер, их время еще не миновало, нет. И в груди солнца шевельнулось то чувство, которое испытывает человек, услышав, как на усыпанном цветами дереве поет дрозд. Давно, и как давно не покупал он картин. Только бы разделаться с этим проклятым процессом, тогда опять все будет хорошо. Он оторвал взгляд от витрины и, глубоко вздохнув, вошел в контору Сэтлвайт и Старк. Кабинет старшего компаньона находился во втором этаже. Мистер Сэтлвайт встретил Сомса словами: «Как поживаете, мистер Форсайт? Мы с вами не встречались со времени процесса Боббина против Люс. Кажется, это было в 1900 году. В 1899, сказал Сомс. Вы выступали от дороги. Мистер Сэтлвайт жестом пригласил его сесть. Сомс сел и взглянул на фигуру у камина. Длинные губы, длинные ресницы, длинный подбородок. Человек, равный ему по калибру, культуре и честности. Хитрить с ним нечего. «Глупейшее дело», — сказал он, — «как бы нам его уладить?» Мистер Сэтлвайт нахмурился. «Это зависит от того, что вы имеете предложить, мистер Форсайт. Моей клиентке было нанесено серьезное оскорбление». Сомс кисло улыбнулся. «Она сама начала». «На что же она ссылается? На частные письма, которые моя дочь в порыве гнева написала своим друзьям? Я удивляюсь. Что такая солидная фирма, как ваша?» Мистер Сэтлвайт улыбнулся. «Не утруждайте себя комплиментами по адресу моей фирмы, сэр. Я также удивляюсь, что вы выступаете от имени вашей дочери. Вряд ли вы можете отнестись к делу беспристрастно. Или вы хотите сообщить, что она готова принести извинения?» «Мне кажется, это следует сделать не ей, а вашей клиентке», — сказал Сомс.